Глава 42. Кочевья племени Забендер раскинулись от земель Мараван до предгорий Альп. Север отдали самым слабым племенам, отодвинув их от лучших пастбищ к славянским лесам. Забендеры стояли по статусу куда ниже, чем племена, пришедшие из Южной Сибири. Они стояли даже ниже, чем болгары, которые отхватили себе Причерноморье. Они были гораздо слабее. Пограничные земли Каганата отдали мелким народцам, вроде племен Качагир, Тарниах и Консуяр. Из них всех Забендер были самыми сильными, и именно поэтому великий Каган назначил вождя Тоногоя своим наместником в этих землях – Тудуном. Поздняя весна теплыми лучами слизывала снег с жухлой степной травы, и Тоногой довольно щурился, глядя на нее. Снега в этом году выпало немало, а значит, земля напилась как следует и порадует своих детей сочной травой. Нагуляют жирок бараны, залоснятся сытостью конские бока, через кожу которых сейчас видны ребра. Зима – тяжелое время для скота. Это не касается боевых коней, что несли на себе сотню тяжелых всадников, воинскую знать племени Забендер. Этих коней всю зиму кормили овсом, взятым у данников славян, живших на этой земле. Тоногой по-молодому взлетел в седло и поскакал в степь, взбивая рыхлый сероватый снег конскими копытами. Он любил, когда воздух холодил непокрытую седоватую голову, когда солнце било в глаза, как бы говоря, «Тепло, скоро снова будет тепло». Бог Тенгри, которого каждый степняк видел, стоит лишь поднять голову, благоволил им в этом году. Скот перезимовал хорошо, и снега выпало ровно столько, чтобы у коней была возможность добраться до скудных остатков травы, что надеялось спрятаться от них под белым пушистым одеялом. И коварных оттепелей тоже не было, после которых землю сковывала ледяная корка, острая до того, что резала ноги лошадям. Да, великое небо благоволило им. Видно, по нраву ему были жертвы, что приносят своему богу шаманы народа Забендер. Тоногой вернулся в кочевье в наилучшем расположении духа. Кровь разошлась по жилам, да так, что захотелось завалить на кошму новую наложницу, что привезли осенью из земель словаков. Белокурая девчушка, нежная, как молодой ягненок, и такая же беззащитная, все плакала первое время и даже кричала от боли, когда он ее брал. Ну да ничего, пусть терпит, такова ее доля. Не станет же сам Тудун обращать внимание на вой какой-то ничтожной рабыни. Скоро он уйдет отсюда на летнее пастбище, где разобьет юрту. Душные славянские хижины надоели ему за зиму до отвращения. Тоногой по дуге обогнул городище и подъехал к дому, где бросил поводья слуге. Странно, на лице того явный испуг. Случилось что-то? Тудун вошел в дом, рубленный из бревен рабами-германцами, и замер в недоумении. Тут с озабоченным лицом сидели старейшины племени и о чем-то спорили. — Приветствую, почтенные, — сказал Тоногой, отряхивая снег с сапог. — Что привело вас ко мне? — Твой племянник Хайду убит, — услышал он в ответ. — Кто посмел? — прохрипел Тудун, рванув тугой ворот. — Я вырежу ему печень и заставлю сожрать. — Арат, мараванский ублюдок! — хмуро сказал ему младший брат Турсун, голова которого тоже посидела в походах. — Мы даровали ему честь, назначили его жупаном в Северной земле, а он отрезал нашему племяннику голову и надел на копье. — Он сошел с ума? Тудун сел на лавку, будучи не в состоянии переварить чудовищную весть. — Он не понимает, что будет подыхать месяц, теряя по куску мяса. Он не понимает, что мы разорим землю его рода. «Мы должны наказать его», — обронил Турсун. «Как только Дунай уйдет в свои берега и вода согреется, мы пойдем в те земли. Будем звать остальных?» «Ты шутишь, брат», — удивился Тудун. «Они подумают, что мы ослабли, расспросим у них помощи. Мы сами покараем наглецов. Богом клянусь, я вырежу его рот до последнего человека». Месяц, который словени называют травнем, покрыл панонские степи яркой зеленью. Берега, что после разлива превратились в болото, уже просохли, и копыта коней больше не вязли в грязи. К развалинам римского лагеря, на месте которого гнездилось несколько славянских деревушек, тянулись отряды всадников рода Забендер. Никто из них и предположить не мог, что через сотни лет на этом месте раскинется один из красивейших городов мира. Глядя на старые развалины и убогие лачуги, такое и предположить было невозможно. Это было просто удобное место для переправы, где римский легион сдерживал поток варваров из-за Лимеса. Благородные всадники сильнейшего в этих землях рода не брали шатры, ведь впереди летнее тепло. Вместо этого они взяли огромное количество веревок, чтобы вязать рабов, которых погонят вглубь своих земель. Пустошей много, и новая челядь будет пахать землю и платить дань. Кое-кого продадут ромеям за ткани, золото и вино. Воины должны получить добычу. А вот род предателей никуда не пойдет. Его велено истребить под корень, чтобы остальным неповадно было. Дунай в этом месте шириной в сотню шагов, не больше. Воины переправятся на надутых бурдюках, держась за конскую гриву. Припасы для войска перевезут на своих долбленных лодках словени, которых тоже нагнали немало на этот берег. Новые отряды приходили каждый день, а на том берегу всадники частенько видели мараван, которые бегали как угорелые и в панике тыкали пальцами в противоположный берег. Эти земляные черви боялись. Еще бы. Тысяча всадников опустошит их деревни на неделе пути, а потом уйдет в свои земли, отягощенная добычей. Последние отряды, что шли с дальних кочевий, еще тянулись, а войско уже начало переправу на левый берег Дуная. Сотни коней вошли в воду, поначалу понюхав ее недоверчиво, но всадник, что был рядом, успокаивал боевого друга. Он рядом, они поплывут вместе. Переправа — дело не быстрое. Когда первые всадники уже вышли на берег, последние еще и не зашли в воду. Гортанные крики степняков на Мараванском берегу словно вестник несчастья, что обрушится вскоре на эту землю. Через час уже половина всадников нежилась на берегу, поджидая остальных. Скоро племя Забендер построится в боевые порядки и ураганом пронесется по этим землям. Но все пошло не так. Густой подлесок в сотне шагов от берега укрыл в своих зарослях тысячи людей. Ужас, что охватил поначалу мараванский народ, вскоре отступил, оставив после себя лишь один вопрос – что делать дальше? Старейшины родов качали головами, слушая пламенную речь полукровки Арата, и на их скорбных лицах читалась мысль: «Да что же ты натворил, парень?» Молодежь же, напротив, рвалась в бой. Им, разорвавшим голыми руками ненавистных обров, было теперь море по колено. У кого-то увели за Дунай сестру, у кого-то всадник взял на ложе жену или дочь, и все без исключения тут голодали зимой, пока незваные гости обжирались в три горла. Их могли убить? Да плевать! Они хоронили своих детей этой зимой. Им ли бояться смерти? И теперь вся эта масса людей ждала сигнала от своего вождя. «Пора!» — крикнул Арат, и людские волны посыпались на берег, охватывая кольцом всадников, что обсыхали после переправы. Авары загомонили, спешно натягивая луки и вскакивая на коней. Им, прижатым к берегу, надо было продержаться, пока не придет тяжелая конница, которая растопчет толпы полуголых мужиков с кольями. Но мараване смогли их удивить. Впереди них шел исполин в плаще из шкуры медведя, которому большая часть идущих рядом словен не доставала и до плеча. Всадники загомонили, изумленно тыча пальцами в этакое диво. И впрямь не человек это был. Голова медведя, под которой вместо лица виднелась железная маска в виде жуткой оскаленной морды, делала его рост еще выше. Но и на этом странности не заканчивались. К его кольчуге, сплетенной из мелких колец, были приделаны пластины, закрывающие и грудь, и живот воина. Подол панциря спускался до середины бедер. Защищены оказались плечи и предплечья, а ноги гиганта и вовсе были покрыты железом до самых стоп. И даже кисти рук того воина закрывали перчатки, сплетенные из мелких колец. В руке он нес длинный топор странного вида, на конце которого торчал четырехгранный шип, а вместо обуха — острый крюк. Древко топора было оковано длинными железными полосами, а значит, и перерубить его не получится. Он шел на два шага впереди, и первые стрелы, пущенные всадниками, ударили ему в грудь, бессильно отскочив от преграды. Воин захохотал и, подняв свое чудовищное оружие, понесся на кочевников. Словени побежали за ним, на ходу засыпая авар тучей стрелы дротиков. Сигурд, рваное ухо, вломился в строй всадников, а за ним пошли сотни, вооруженные копьями и секирами, что прислал князь Самослав. Те, у кого хорошего оружия не было, били через головы товарищей, раня и убивая тех, кто еще плыл к берегу. «Это Дев!» — раздался придушенный вопль, когда очередной всадник упал с коня, разрубленный топором берсерка. Стрелы ломались о его доспех, на который мастер Лотар потратил 4 месяца своего труда. Двойного плетения кольчуг во франкских землях еще не знали, как и не крепили на них пластины. Да и вообще, юшман появился столетиями позже. Не так-то много было воинов, что могли в пехотном строю нести на себе столько железа. А вот Сигурд мог. И князь Самослав не пожалел денег, сделав из него настоящий танк. Рев Дана пугал не на шутку, ведь ни копье, ни удар мечом не могли пробить его защиту, а прострелы, где каждый второй наконечник был костяным, и говорить не приходилось. Они просто ломались или, скользнув по металлу, отлетали в сторону. «Дев! Это Дев!» — раздался новый вопль, и сердца всадников сковало страхом. Они не боялись людей, и смерти они не боялись тоже. А вот странный звук в ночи или удар молнии мог превратить отчаянного храбреца в труса. Всего потустороннего степняки страшились с детских лет, и никто из них не хотел сражаться с демоном, который ударом плеча мог сбить с копыт коня вместе с всадником. Сигурд рубил направо и налево, играя тяжеленным топором, словно прутиком. Всадники в броне, что кидались на него, получали острием под шлем и валились под копыта коней, захлебываясь кровью. Те же, кто не имел доспеха, и вовсе падали от его ударов, словно спелые колосья под серпом жнеца. Авары не смогли переменить любимую тактику, конную карусель с ливнем стрел. Их просто опрокинули в воду ударами длинных копий, фрамей, которыми убивали и лошадей, и их всадников. Воды великой реки окрасились кровью, а трупы людей и животных превратили их в ужасное зрелище, от которого с ума сходили кони, которые плыли с другого берега. Они, чуя густой и тяжелый запах крови и вопли раненых, бесились и отказывались идти вперед. Они натыкались на плывущие лошадиные туши, израненные дротиками, и только всадник мог за повод вытянуть своего друга на берег в самую гущу схватки. Арат в нарядном шлеме и доспехе, снятом с Тархана Хайду, бился в первом ряду. Копье вырвал какой-то обрин, который унес его в своем теле, и теперь Арат рубился аварским мечом. Крепкий доспех уже не раз спас ему жизнь, приняв несколько стрел. Левая рука онемела и наливалась синевой после удара, но он в горячке боя не чувствовал этого. Подарок Звонимира был роскошен. Он и впрямь будет ему должен. Там, где проходил Сигурд, оставалась широкая просека, заваленная телами убитых и раненых. Строй полуголых мараван, выставивших вперед обожженные колья и копья, теснил всадников к реке, не давая прорвать строй. Иначе перебьют издалека, как куропаток. 2 колчана стрел у каждого обрина, а это значит, что 60 мужей погибнут или будут ранены. Промахнуться по такой толпе было решительно невозможно. По совету Звана, который, как оказалось, знал местные земли не хуже Арата, ставку сделали на быструю атаку при переправе. Никаких щитов, только длинные копья, дротики и луки. Тугой ком, в который сбила авар атака словен, не позволил им воевать так, как они привыкли. Коннице негде было взять разбег, а лучники не могли уйти от ударов копий. Это было просто избиение, и воды Дуная покрылись сотнями тел убитых, через которые пробирались все новые и новые воины рода Забендер. Арат не знал, что этот бой был спланирован еще полгода назад, за 300 верст отсюда, в далеком Новгороде, людьми, которых он никогда не видел. А сейчас он просто выполнял их волю, которую донес ему обаятельный, улыбчивый парень. Тудун Тоногой с отрядом из родственников и ближних нукеров рубил полуголых славен на левом фланге. Кони, прикрытые кольчужными нагрудниками, легали и кусали обнаглевших рабов. Выученный боевой конь злее волка. Для него все, кроме хозяина, враги. Ни одну собаку затоптал копытами жеребец Тоногоя, когда те подходили слишком близко. Воины в тяжелой броне, которые по степной привычке не отказывались от лука, били из-за спин товарищей, и ни одна стрела не проходила мимо. Сюда-то и шел Сигурд Рваное Ухо, который наконец увидел свою цель. Всадник в роскошном пластинчатом доспехе, на высоком жеребце и в шлеме, украшенном чеканкой и позолотой. Хан Тоногой, вождь племени Забендер. Он-то и нужен был Сигурду. Дан уже давно не обращал внимания на стрелы, которые рикошетили от непривычного шлема. Тот напоминал закругленный горшок, который плавно стекал на плечи железной волной. Лицо Сигурда было закрыто забралом, а голова медведя давным-давно слетела, срубленная скользящим ударом меча. Сигурд добрался до хана и с ревом бросился на него, подпираемый копьями славен, которые падали вокруг него, пронзенные стрелами. Тоногой взмахнул мечом и ударил чудовище, что бесновалось перед ним со своим странным топором. Меч бессильно звякнул о наруч, а Дан нанес страшный удар, который смял ханский шлем, превратив лицо Тоногоя в кровавую рану. «Хан убит!» — раздался над полем протяжный вопль. Всадники повернули коней в воду, гортанными криками разворачивая тех, кто плыл к берегу. Вождь погиб, а значит, в бегстве нет позора. Они прогневали великое небо, и теперь надо уносить ноги. Нет чести в том, чтобы глупо повиснуть на славянских копьях. Степники поплыли назад, получая в спины дротики и стрелы. Половина воинов племени Забендер осталась на том берегу. Половина. Жалобное ржание коней и стоны раненых вода разносила далеко, а кочевники на другом берегу грозили кулаками и водили ладонью по горлу. Они скоро вернутся и отомстят за свой позор. И это понимал каждый из племени Мараван, как бы ни кипела в жилах кровь от первой за много десятилетий победы. На берегу остались сотни тел славен. Размен был тяжелым, и погребальные костры будут гореть долго. Пока ловили коней, пока грабили мертвых всадников и снимали лошадиные шкуры, Арат сидел на пеньке, унимая дрожь в налившихся тяжестью ногах. Опьянение боя отпускало понемногу, и тело болело в десятки мест сразу. Там, куда били вражеские булавы и стрелы, левая рука и вовсе висела плетью, и чувствительность возвращалась к ней постепенно. Видно, туда пришелся удар, а Арат и не почувствовал этого в горячке боя. — Ты где такой доспех взял? — спросил он у Сигурда, который сидел рядом, подставив ветерку, мокрую от пота, голову. — Никогда не видел, чтобы такое густое плетение было. И еще пластины эти. — Князь Самослав даровал. Довольно жмурясь на солнце, ответил Сигурд. Сказал, что за этот дар я должен вождя в бою убить, а ему доспех его представить. — Зачем? — удивился Арат. — Он думает, что ты соврешь ему? — Не-е-е, — расплылся в улыбке Сигурд. — Он его моему отцу пошлет, чтобы тот своим сыном гордился. У меня с отцом кое-какие разногласия были. — Ясно. С понимающей улыбкой посмотрел Арат на гиганта. «Что думаешь?» — спросил Сигурд. «Когда авары за своих мстить придут?» «Думаю, месяц у нас точно есть», — пожал плечами Арат. «Может быть, полтора. Надо бы князю сообщить». «Не надо», — махнул Сигурд своей лапищей. «Он и так уже все знает». «Зван?» — догадался Арат, но ответа не дождался. Он жадно спросил, «А какой он, князь Самослав?» «Странный», — честно признался Сигурд. С одной стороны, купец и скряга каких поискать. Лишний бочонок меда жалеет для своих воинов. А с другой, нищему берсерку, которого из родных земель выгнали, велел на заказ доспех изготовить ценой в 40 солидов. — Сколько? — раскрыл глаза Арат. — 40 солидов? — 40, — подтвердил Сигурд. — Я у мастера спрашивал. Он мне сам признался, что никогда такую работу не делал, и стоило бы это никак не меньше, чем 40 золотых. А еще он мне сказал, что если бы он такой доспех в Париже кому-нибудь бы продал, то стал бы знаменит, как его бывший хозяин. Он даже помыслить не мог, что так делать можно. Ему сам князь расписал, что и как должно быть. Вот он какой, князь Самослав. Держись его, Арат, не прогадаешь. Пошли людей собирать. Со стоном встал Арат. Я им сейчас слово скажу, а ты поддержишь. Надо племя Мараван под руку князя приводить, не то конец нам. — Орда скоро придет, — улыбнулся Сигурд. — Ох, и добрый бой будет! Жаль только мои братья в Валхалле все веселье пропустят. Вороны кружили над берегом Дуная. Тут собралось много людей, а значит, будет много пищи. Так ведь всегда бывает. Глупые людишки не могут просто собраться без того, чтобы на земле не осталось потом много гниющего мяса. Вороны знали, что этот пир не станет последним, и они не ошибались. Конец первой книги.